Там он увидел три фигуры, идущие в его направлении, с подростком 12-13 лет во главе. У подростка были белые волосы и две красных точки между бровями на лбу. Он крайне бдительно смотрел на Джираю, держа в руках гладкие белые кости. Это был Кимимара Кагуя. Позади, Орочимару прислонился к плечу другого 12-летнего подростка. Лицо Саннина выглядело крайне изможденным, а чакра и дыхание очень слабыми и хаотичными. Казалось, он был тяжело ранен. Джирая и Орочимару посмотрели в глаза друг другу. Никто из них не ожидал встретить здесь другого, тем более в настолько тяжелом состоянии. «Ты тоже встретил его?» Орочимару обратился к Джирае хриплым и слабым голосом, а затем с трудом убрал руку с плеча подростка и сказал: «Хаку, разберись с его травмами». «Понял». Изначально Хаку должен был стать слугой Забузы, но из-за напоминания Яруаши, Орочимару нашел его первым. В итоге Хаку стал последователем Саннина. Хаку кивнул и сразу же бросился к Джирае, начав сосредоточенно осматривать его раны. По ходу осмотра ран, лицо Хаку стало крайне серьезным. «Лорд Орочимару, у него слишком тяжелые травмы, это не то, с чем я способен иметь дело». «КХМ, ничего». Джирая выплюнул несколько глотков крови и обратился к Хаку. «Просто помоги мне использовать технику призыва». Хаку посмотрел на Орочимару и, получив его одобрение, вытащил кости Кимимара из рук Джираи, а затем поднял его руки. При помощи Хаку, Джирая приложил руки к земле и применил технику призыва. Пух! Появилась небольшая жаба и шокированно воскликнула, увидев тяжелые раны Джираи. «Джирая, что произошло?» Джирая, конечно же, не стал вдаваться в подробности. «Для начала помоги мне». «Хорошо». Жаба кивнула и выплюнула длинный язык, обхватив им запястье Джираи. Через язык в тело Джираи хлынула изумрудная чакра, сразу же предотвратившее ухудшение его травм. После оказания первой помощи, лицо Джираи стало менее бледным и он больше не кашлял кровью. «Ах, Яруаши был слишком безжалостен, что случилось с тобой?» Орочимару был сильно удивлен. «Это сделал Яруаши? Неужели он здесь?» Изначально предполагалось, что Джирая столкнулся с тем же противником, что и он, но теперь, кажется, все было иначе. «Ах!» Джирая тоже был удивлен реакцией Орочимару. Яруаши в нескольких десятках километров от этого места. Он, конечно же, не мог разъяснить обстоятельства своего ранения и сразу же сменил тему, пристально посмотрев на Орочимару. «Как ты можешь находиться в настолько тяжелом состоянии? С кем ты столкнулся?» «Это был очень интересный и сильный парень», — Орочимару сказал хриплым голосом. «Я никогда не встречал подобной чакры и хотел захватить его для экспериментов, но в результате...» Саннин не стал рассказывать о том, что именно произошло дальше. Этот необычный человек сам пришел к его базе и Орочимару хотел захватить его, чтобы провести несколько экспериментов, но в результате Саннин был с легкостью побежден, даже база была полностью уничтожена. К счастью, в тот момент Кимимара и Хаку выполняли миссию за пределами базы. Он полагался на проклятую печать на теле Хаку, чтобы восстановить тело и собирался найти безопасное место для восстановления сил, но неожиданно наткнулся на Джираю. Из-за тяжелого состояния Орочимару, Кимимара был крайне бдителен и инстинктивно воспринял Джираю как угрозу, без лишних раздумий атаковав его несколькими костяными копьями. Если бы Орочимару не почувствовал чакру Джирая и в последний момент не предупредил Кимимара, заставив того сменить направление атаки, то один из саннинов, возможно, умер бы от рук 12-летнего подростка. «Этот человек действительно силен, раз даже ты не способен одолеть его». Джирая шокированно посмотрел на Орочимару. Как один из саннинов, Джирая прекрасно понимал, насколько силен Орочимару. В мире есть не так много шиноби, способных одолеть Орочимару, не говоря уже о тяжелом ранении или убийстве, потому что он обладает отличной регенерацией и вообще способностью к сохранению жизни, что позволяет без особых проблем отступить перед лицом практически любого противника. Но на этот раз Орочимару явно был очень тяжело ранен. Его чакра и физическое тело находятся в крайне ослабленном состоянии. Джирая уже и не припомнит, когда в последний раз видел Орочимару в настолько тяжелом состоянии. «Где именно Яруаши?» Орочимару обратился к Джирае, его голос был очень слабым. Джирая с трудом сел и оперся от дерева, а затем указал рукой в направлении, откуда только что прилетел. «Там, в нескольких десятках километров находится город. Я собираюсь встретиться с Яруаши. Пойдешь со мной?» Когда Орочимару говорил это, его взгляд стал очень странным. Саннин уже примерно догадывался, при каких именно обстоятельствах его старый товарищ был тяжело ранен и даже отброшен Яруаши на десятки километров. Орочимару не думал, что Джирая достаточно смел, чтобы провоцировать Яруаши. Скорее всего, ему просто очень не повезло наткнуться на этого человека при не самых удачных обстоятельствах. «Я не пойду с тобой», — Джирая тяжело вздохнул. Он хотел прожить еще несколько лет и написать несколько бестселлеров. «Я ведь даже ничего не увидел», — Джирая тихо прошептал, чувствуя сильную обиду и несправедливость. Но в этот момент неожиданно до его ушей донесся холодный голос. «Если бы видел, то уже отправился бы в чистый мир». Услышав этот голос, Джирая ощутил холодок, пробегающий по всему телу. Хаку, стоявший рядом, резко напрягся и подсознательно достал кунай. Кто-то смог приблизиться к нему на такое короткое расстояние, вообще без единого признака. Кимимара отреагировал еще более решительно, сразу же метнув два костяных копья в направлении появившейся фигуры. Пух, пух. Яруаши, одетый в белый халат, поднял руку и пальцем отбил костяные копья, брошенные Кимимара. Глаза Кимимара резко расширились. Он немедленно создал еще два костяных копья и крепко сжал их руками, в то же время крайне бдительно и напряженно посмотрев на Яруаши. Этот человек очень силен. Глядя на это внезапное появление, полностью ускользнувшее от восприятия Кимимара и Хаку, можно было лишь сказать, что этот человек чрезвычайно хорош в сокрытии своего присутствия, но отбив костяные копья Кимимара одним лишь легким взмахом руки, он продемонстрировал огромную силу. Его кости способны пронзать сталь, но этот человек просто отбил их пальцем. Эти скорости сила просто ужасающи. Яруаши совсем не заботился о внезапной атаке Кимимара. Он просто собирался взглянуть на ситуацию Джирайи, после того как отбросил его на десятки километров, но неожиданно увидел здесь Орочимару и почувствовал, что тот тоже тяжело ранен, поэтому сразу же накинул халат и поспешил сюда. Фух, фигура Яруаши исчезла и появилась прямо перед Орочимару. Кимимара, стоявший рядом с Орочимару, резко вздрогнул. Такая скорость. В ситуации, когда было неясно, друг это или враг, Кимимара резко взмахнул костяным копьем, в попытке заставить Яруаши отойти от Орочимару. Глава 302. Беспомощный Кимимара. Столкнувшись с атакой Кимимара, Яруаши просто взмахнул рукой. Щелк. Прочность Шикацумьи-ку была даже выше, чем у стального клинка, но в момент контакта с ладонью Яруаши, кость, казалось, столкнулась с чем-то гораздо более жестким. Ладонь Кимимара сильно дрожала, даже на костяном копье начали появляться небольшие трещины. Кимимара был шокирован, наблюдая за этой сценой. Ранее он уже сталкивался с чем-то более прочным, чем его кости, но проблема в том, что теперь это была просто человеческая ладонь. Это была просто белая кожа, а не кость или что-то в этом роде. Со стороны казалось, что это совершенно обычная человеческая рука. Яруаши, не стоит переусердствовать, Кимимара прекрасный подчиненный. Орочимару обратился к Яруаши, его прежние настороженности и беспокойство полностью исчезли, сменившись улыбкой. Яруаши кивнул и взмахнул рукой в направлении шеи Кимимара. Щелк, на шее Кимимара мгновенно появились острые кости, но в момент соприкосновения с ладонью Яруаши, тело Кимимара сильно содрогнулось и отлетело назад, а появившиеся кости покрылись трещинами. Яруаши шагнул вперед и еще раз взмахнул рукой в направлении Кимимара. Щелк. Кимимара поднял руки перед собой, блокируя быстро приближающееся ребро ладони Яруаши. Кости, выросшие на руках, были мгновенно разбиты ударом Яруаши, а ноги Кимимара погрузились в землю почти по колено. Казалось бы, легкая атака Яруаши содержала в себе ужасающую непреодолимую силу. Этот человек. В сердце Кимимара вспыхнула сильная дрожь. Яруаши обладал самым ужасающим телом среди всех шиноби, с кем Кимимара приходилось сталкиваться до сих пор. Одна лишь его плоть способна полностью подавить Шикацумьи-ку. В этот момент Кимимара уже не был так напряжен, потому что обратил внимание на поведение Орочимару, но он не мог отступить просто так. Он не хочет проигрывать. Его цель — стать самым совершенным оружием Орочимару. Взгляд Кимимара стал непреклонным, с громким криком. Он достал ногу из земли и ударил ею в направлении живота Яруаши, в то же время из кончика ноги появилось костяное копье. Неплохо. Яруаши кивнул, заметив непреклонный и упрямый взгляд Кимимара. Он не дрогнул, даже почувствовав огромный разрыв в силе. Яруаши взмахнул рукой вниз в направлении ноги Кимимара, и его ладонь прижалась прямо к костяному копью, появившемуся из кончика ноги. Треск. Это белая ладонь, на первый взгляд казавшаяся совершенно обычной, жестко заблокировала кость Кимимара, словно непробиваемая сталь. Мало того, что кость не смогла даже поцарапать кожу Яруаши, но она еще и сама покрылась мелкими трещинами, а затем вообще сломалась. Ладонь Яруаши не сдвинулась ни на миллиметр, а Кимимара сильно содрогнулся и отшатнулся на несколько шагов. «Ах, ах, ах!» Кимимара поднял руки и создал очень большое и массивное костяное копье, крепко сжал его двумя руками и нанес стремительный удар в направлении головы Яруаши. Копье рассекло в воздух, казалось, стремясь пронзить все на своем пути. Яруаши улыбнулся и расслабленно взмахнул ладонью навстречу массивному костяному копью Кимимара. Бум! В момент столкновения ладони и копья прогремел сильный грохот, и во все стороны прокатилась ударная волна, видимая невооруженным взглядом. Яруаши продолжал спокойно стоять на месте, даже его ладонь не проявила ни малейшего намека на дрожь, словно он только что заблокировал какую-то ничтожную и совершенно незначительную атаку, в то время как Кимимара чувствовал, словно с разбега врезался в гигантскую гору. Его руки начали подрагивать, а ладони онемели, из-за отдачи, вспыхнувшей в момент столкновения. Сейчас ему было трудно даже просто продолжать удерживать в руках большое костяное копье. Видя, что Кимимара все еще намерен продолжать сражаться, Яруаши сделал шаг вперед, сжал кулак левой руки и ударил в его направлении. Кимимара ощутил ужас, инстинктивно чувствуя надвигающуюся смерть, и резко рванул в сторону, в попытке уклониться от этого удара, но с удивлением и шоком обнаружил, что это было лишь остаточное изображение. Яруаши уже стоял позади Кимимара. Белая ладонь, сжатая в кулак, устремилась вперед. В этот момент Кимимара почувствовал себя несравненно маленьким и ничтожным, перед ужасающим кулаком, казавшимся огромной горой. Он просто замер на месте, даже не в силах дышать. Под влиянием этого ужасающего и непреодолимого давления, в голове Кимимара вспыхнула лишь одна короткая и крайне простая мысль. Смерть. Это слово мгновенно поглотило разум Кимимара и, казалось, даже появилось перед глазами, полностью перекрывая его поле зрения. Бум. Через мгновение этот кулак обрушился на его голову. Кимимара почувствовал мощный порыв ветра, окутавший его тело и откинувший белые волосы назад, а в ушах раздался ужасающий рев, словно предвещающий разрушение мира. Это заставило голову Кимимара гудеть и на некоторое время потерять способность нормально мыслить. Через неизвестный промежуток времени свирепый ветер утих. Яруаши расслабил кулак, которым только что нанес удар, и с мягкой улыбкой похлопал Кимимара по плечу, а затем спокойно подошел к Орочимару. Кимимара учащенно дышал, а его одежда была пропитана потом. С трудом оправившись от удушья и страха, принесенного этим ударом, Кимимара вдруг заметил, что Хаку посмотрел на него и сразу же будто бы окаменел, казалось, увидев позади него что-то шокирующее и невероятное. Кимимара напрягся и медленно повернул голову. Позади, взгляду Кимимара предстала картина, навсегда отпечатавшаяся в его памяти. Большая гора, простирающаяся на несколько километров вдаль, была пробита по центру, вплоть до другого конца. Посреди большой вытянутой горы пролегал огромный гладкий каньон. Кимимара замер на месте. Хаку, находившийся неподалеку, тоже неподвижно стоял на месте, и даже Джирая был сильно шокирован этой сценой. В этот момент он вдруг обрадовался и почувствовал облегчение. Если бы ранее Яруаши нанес такой удар, возможно, даже его останки не были бы найдены. Давно не виделись, учитель Орочимару. Яруаши подошел к Орочимару и с улыбкой поприветствовал его, не обращая внимания на реакцию Кимимары и остальных, а затем взмахнул рукой, направив в тело Орочимару чакру, сочетающую в себе природную энергию и стихию Ян. Лицо Орочимару сразу же стало здоровым, а крайне слабое тело начало быстро восстанавливаться. Спустя всего несколько секунд Орочимару полностью оправился от всех тяжелых травм и вернулся в абсолютно здоровое состояние. Это и есть сила бога Шиноби, наконец-то я смог увидеть ее своими глазами. Орочимару восхищенно посмотрел на ущелье, появившееся посреди гор, и глубоко вздохнул. Яруаши, с момента, когда я отказался от мечты стать Хокаге, во всем мире осталось лишь две вещи, которые я жаждал увидеть: совершенное дзюцу бессмертия и то, куда подует твой ветер. Хотя я все это время не бывал в деревне, но в мире Шиноби всегда можно было услышать новости о тебе. Твой ветер окутал весь мир и даже дотянулся до облаков. Глава 303. Глава 303. Посылка. Возвращайтесь в Коноху, учитель Орочимару. Яруаши с улыбкой обратился к Орочимару. Займитесь в Коноху новыми исследованиями, больше не нужно тратить время на изучение дзюцу бессмертия, потому что я уже освоил его. Рин Нитин Сиган, глаза жизни и смерти. Так называемая жизнь и смерть — это не что иное, как тело и душа, и Ниян. Рин Нитин Сиган способен управлять ими обоими, что может позволить клеткам тела разорвать оковы смерти и больше не иметь предела деления. Ты уже освоил эту технику. Орочимару шокированно воскликнул, демонстрируя гораздо более бурную реакцию, чем когда Яруаши создал каньон простым ударом кулака. Яруаши спокойно кивнул, а затем пристально посмотрел на Орочимару. Фух, в синих зрачках Яруаши вспыхнуло небесно-голубое сияние, образовавшее трехконечный узор, в то же время сила глаз хлынула наружу. В момент, когда Яруаши активировал свой Риннитенсиган, у Орочимару появилось ощущение, что весь мир внезапно разделился на две равных части, черную и белую, а его тело стояло ровно по центру места их соприкосновения. С притоком силы Риннитенсигана, белый свет начал быстро расширяться, рассеивая тьму, пока мир перед его глазами не стал полностью белым и не рассеялся без следа. «Ты должен это почувствовать!» Яруаши обратился к Орочимару. В то же время небесно-голубое сияние в его зрачках рассеялось, вернувшись к синему цвету. Орочимару вздрогнул и наклонил голову, а затем медленно поднял руки и сжал кулаки, начав внимательно исследовать состояние своего тела. Как человек, имеющий очень мощную регенерацию и завершивший огромное количество исследований, касающихся клеток, Орочимару сразу же понял, что клетки его тела прошли через поразительные изменения. Похоже, клетки его тела больше не имеют предела деления. Для человека, предел деления клеток является пределом продолжительности жизни. Поэтому, исследования Орочимару двигались по пути замены и паразитирования души на другом теле. В таком случае, он смог бы раз за разом занимать молодое тело и никогда не стареть. Но сейчас, клетки не имеют предела деления, что должно позволить его телу оставаться в нынешнем состоянии всегда, не проходя через процесс старения. Осознав изменения, произошедшие в его теле, Орочимару почувствовал растерянность и задавался вопросом, чем же он занимался все эти годы. Через некоторое время Орочимару пришел в себя и его взгляд стал немного странным. Яруаши заметил это и спросил: «Что-то случилось, учитель?» «Ничего». Орочимару задумался и покачал головой. Он уже добился больших успехов в исследовании вопроса переселения души и совсем недавно впервые применил на практике реинкарнацию живого трупа, так что теперь это было не его изначальное тело, а тело женщины-шиноби. Судя по всему, эта сила, разрушившая границу между жизнью и смертью, воздействовала как на тело, так и на душу, а это означает, что теперь Орочимару будет вынужден использовать это тело всегда. Забудь, это не имеет значения. Отбросив эту мысль, Орочимару серьезно посмотрел на Яруаши и сказал: «Яруаши, ты ведь знаком с кланом Ацуцуки, не так ли?» «Да, а что?» Яруаши с интересом посмотрел на Саннина. Услышав эти слова и добавив к этому тяжелые ранения Орочимару, он начал смутно догадываться о произошедшем. Лицо Орочимару стало мрачным, а голос тяжелым. «Недавно я встретил очень странного шиноби, возможно, его было бы даже неуместно так называть, потому что он совсем не похож на шиноби и называет себя небесным существом, его имя Ацуцуки Урашики». Яруаши не был слишком удивлен этой новостью, он поднял глаза к небу и прошептал: «Урашики Ацуцуки уже здесь». Орочимару удивленно спросил: «Ты знаешь его?» «Да». Яруаши кивнул: «Учитель Орочимару, тебе должно быть удалось собрать информацию о мудреце шести путей, но скорее всего ничего не известно об его матери, а Ацуцуки Кагуи этот Урашики враг Кагуи и всего нашего мира». Услышав слова Яруаши, Орочимару помрачнел еще сильнее и сказал: «Тогда Урашики должен быть очень сложным противником, ты сможешь справиться с ним, не должно возникнуть никаких проблем». Яруаши кивнул и улыбнулся: «Я отправлюсь на поиски Урашики и если будет возможность, постараюсь получить часть его тела для исследования учителя Орочимару. Возвращайтесь в Коноху, там есть мой теневой клон, так что я немедленно вернусь, если что-то произойдет». После этих слов, с небесно-голубым сиянием в глазах, в воздухе образовался черный пространственный проход, и Яруаши сразу же сделал шаг вперед, исчезнув в нем. Через мгновение пространственный проход закрылся. Урашики пришел как раз вовремя. Если отдать его тело на исследование Орочимару, возможно, получится извлечь что-то ценное. В ушах Яруаши, казалось, прозвучало оповещение: «Дзинь, вам прибыла посылка из клана Ацуцуки, пожалуйста, заберите ее». Орочимару еще некоторое время безмолвно смотрел на место, где только что исчез Яруаши, а потом немного беспомощно вздохнул. Неподалеку Джирая пребывал в напряжении все это время и смог вздохнуть с облегчением только после ухода Яруаши. Хаку и Кимимора, стоявшие неподалеку, тоже постепенно пришли в себя. Кимимара глубоко вздохнул, оторвал взгляд от образовавшегося ущелья и с дрожью в голосе обратился к Орочимару. «Лорд Орочимару, кто этот человек? Он был моим учеником». Орочимару посмотрел на Кимимара и усмехнулся. «Ты должен был слышать об этом человеке, он пятый Хокаге Конохи и бог Шиноби. Это был он». Хаку, стоявший неподалеку, глубоко вздохнул. Конечно же, Кимимара и Хаку множество раз слышали об этом человеке, но они даже не подозревали, что бог Шиноби на самом деле был учеником Орочимару. Кимимара и Хаку посмотрели на Орочимару с еще большим уважением и поклонением. Удивительно, лорд Орочимару смог обучить настолько могучего и легендарного Шиноби. В тишине. «Кахаем, Кахаем». Джирая закашлялся и обратился к жабе, лечившей его раны. «Возвращайся на гору Мьёбаку и как можно скорее найди Фукасаку или Шиму. Пусть они воспользуются техникой обратного призыва». «Хорошо». Жаба кивнула и исчезла во вспышке белого дыма. Джирая посмотрел на Орочимару. «Что собираешься делать дальше?» «Я получил желаемое и теперь вернусь в Коноху». Орочимару спокойно ответил. Джирая кивнул. «Тогда до встречи, я загляну к тебе, когда будет свободное время». Через несколько секунд Джирая исчез во вспышке белого дыма. Орочимару посмотрел на Кимимара и Хаку. «Идем». Глава 304. Глава 304. Встреча с мудрецом шести путей. Чистый мир. Место между жизнью и смертью, где могут свободно находиться только существа уровня шести путей. Здесь появилась черная трещина и из нее вышел Яруаши, но не в форме простой чакры или чистой души, а в теле из плоти и крови. Это одна из способностей Риннитенсигана, стирающего грань между жизнью и смертью, благодаря которой Яруаши способен свободно войти в мир мертвых с телом живого. Тук, тук, тук. Яруаши спокойно шагал вперед. С каждым шагом от его ног расходилась рябь, словно по поверхности воды. Через некоторое время перед Яруаши появилось две фигуры. Они носили белые одеяния шести путей. У одного из них были белые зрачки, как у представителей клана Хьюга, а в глазах другого виднелись концентрические круги. Мудрец шести путей Хагорома Ацуцуки, а также его младший брат, Хамура Ацуцуки. «Можешь войти сюда с живым телом, это способность твоего дадзюцу». Мудрец шести путей посмотрел на подошедшего Яруаши и спокойно сказал. Яруаши посмотрел на Хамуру, стоявшего рядом с Хагарома. Выражение лица Хамуры было немного неловким, а в глубине глаз читалось некоторое напряжение, угнетение и давление, принесенное Яруаши в этот момент, было чрезвычайно сильным. Не только Хамура, но даже Хагарома чувствовал определенное давление перед лицом Яруаши. В своем расцвете, будучи Джинчурики Джуби, мудрец шести путей тоже обладал силой почти на третьем этапе уровня шести путей и был не слабее нынешнего Яруаши. Но теперь, после разделения Джуби, он обладает силой примерно на уровне Мадары шести путей. Это большой разрыв в сравнении с нынешним Яруаши. Это наша первая встреча. Нет, лучше сказать, первый разговор. Яруаши отвел взгляд от Хамуры и обратился к мудрецу шести путей. «Я, пятый Хокаге Конохи Хатаке Яруаши, пришел к вам, чтобы поговорить насчет Урашики Ацуцуки. У вас есть информация об его местонахождении?» У Яруаши не было никакого желания искать Урашики по всему миру Шиноби. В конце концов он тоже может использовать Йомацу Хирасака. Если Урашики решит скрыться в другом пространстве, его будет слишком трудно найти. Так что встретиться с мудрецом шести путей было лучшим выбором. «Приветствую. Ты уже должен знать, что меня зовут Хагорома». Мудрец шести путей посмотрел на Яруаши. «Я тоже ищу человека не из этого мира, но пока что безрезультатно. Хотя он способен увидеть отсюда каждый уголок мира Шиноби, но это не будет широким взглядом на весь мир, а лишь взглядом на выбранную область». Изначально мудрец шести путей практически все время наблюдал за Яруаши, но после получения Риннитенсигана, сила дадзюцу Яруаши превзошла Риннитенсиган Хагорома и стала способна без особых проблем препятствовать его наблюдению, так что теперь мудрец шести путей не может наблюдать за происходящим вокруг Яруаши. Яруаши не очень нравится, когда за ним все время кто-то следит. После потери возможности наблюдать за Яруаши, Хагорома обратил свой взор на весь мир Шиноби. Прибытие Урашики не ускользнуло от взгляда Хагорома, но после победы над Орочимару и разрушения базы, он применил Йомацу Хирасака и бесследно исчез. Пока что мудрецу шести путей не удалось найти никаких следов. «Нет никакой информации о местонахождении», — Яруаши задумчиво сказал. «Я думаю, нет никакой необходимости говорить об угрозе Урашики. Мне необходима ваша помощь, чтобы найти его как можно скорее. Я попытаюсь найти его как можно скорее и сразу же свяжусь с тобой, если появится какая-то информация». Мудрец шести путей кивнул. На самом деле он сделал бы это и без напоминания Яруаши. Хотя Яруаши и клана Ацуцуки не принадлежат этому миру, но они явно не стоят на одной стороне. Глядя на произошедшее в мире за последние годы, можно с уверенностью сказать, что Яруаши не желает зла этому миру и скорее всего будет сражаться с кланом Ацуцуки, чтобы защитить его. Услышав слова мудреца шести путей, Яруаши кивнул и вновь посмотрел на Хамуру, а затем еле заметно ухмыльнулся. «Ах, я хотел бы искренне поблагодарить старшего брата за заботу, без вашей помощи, я не смог бы так быстро обрести свою нынешнюю силу». Лицо Хамуры сильно помрачнело. Он напряженно посмотрел на Яруаши и сказал: «Я не доверял тебе, как человеку не из этого мира, поэтому немного оскорбил тебя в прошлом». Яруаши покачал головой. «Дать чакру шести путей своему потомку, с целью уничтожить меня, это совсем не похоже на маленькое оскорбление». Мудрец шести путей вздохнул. «Я не одобряю действия Хамуры, но все это было ради защиты мира. Я мог остановить брата, но решил остаться в стороне, так что это моя вина. Если все еще хочешь разобраться с этим вопросом, то обращайся ко мне». Яруаши пристально посмотрел на Хамуру и Хагорома напротив. Атмосфера сразу же стала довольно напряженной. По окружающему пространству, казалось, распространился холод. Через несколько секунд Яруаши вздохнул и обратился к Хамуре. «Я готов закрыть глаза на произошедшее, но ты должен разорвать связь с отправленной чакрой шести путей. Теперь эта чакра унаследована твоим потомком, я не собираюсь ее захватывать». «Хорошо». Мудрец шести путей сразу же кивнул, еще до того, как Хамура успел открыть рот. Учитывая нынешнее состояние, в случае столкновения с Яруаши, они определенно окажутся в очень тяжелом положении. Кроме того, Хагорома не хотел вступать в конфликт, потому что, по его мнению, даже если Яруаши не сможет изменить порядок вещей и создать истинный мир, с установлением мира на десятилетия или даже столетия не должно возникнуть никаких проблем. «Я бы не отказался и от части твоей чакры». Яруаши посмотрел на мудреца шести путей. Через некоторое время Яруаши вернулся в мир Шиноби. Над его ладонью парило два пучка чакры, одна белого цвета, а другая черного. Белая – сила Ян шести путей, а черная – сила Ин шести путей. Согласно оригинальному сюжету, мудрец шести путей передал эту чакру Наруто и Саске. Хотя чакра разделена на Инь и Ян, но каждая из этих частей все равно является чакрой уровня шести путей. Эта чакра не имеет большого значения для нынешнего Яруаши. Это не окажет никакого влияния на его силу, но с другими шиноби все иначе. Получив эту чакру, Какаши сможет сразу же перейти на уровень шести путей. Одна часть для Какаши, а другая. Яруаши погрузился в задумчивость. Есть не так много людей, имеющих квалификацию стать носителями этой чакры. Курина и Ирин не смогут сделать это, только если не разовьют тело мудреца до крайности. Но теперь они не проявляют особого интереса к тренировкам. В сравнении с развитием тела мудреца, они скорее предпочтут потратить время на поиски способа выжать из него сок. Что касается остальных, если Учиха Итачи будет усердно развивать тело мудреца, то с его талантом, примерно через 10 лет он разовьет его до довольно приличного уровня и в сочетании с Мангекью Шаринганом, сможет нести силу шести путей. Наруто и Саске тоже будут иметь квалификацию нести силу шести путей, после слияния с чакрой Асуры и Индры. Хината, унаследовавшая чакру Хамуры, тоже в будущем должна иметь такую квалификацию. Оставлю ее для Хинаты. Яруаши немного задумался и принял решение. Наруто и Саске были сразу же исключены из-за слишком отдаленных отношений с ним, остались только его ученики Хината и Итачи. Хотя Хината сильно уступает Итачи в плане таланта, но как наследница чакры Хамуры, она является более подходящим кандидатом. Да, на самом деле все эти причины полное дерьмо. Истинной причиной было то, что Хината более симпатична, для Яруаши было вполне достаточно этого аргумента. Глава 305. Урашики в действии. Фух, из ладони Яруаши появились черные символы и окутали чакру, а затем сжали ее. Сила Инь-Ян шести путей была временно запечатана и превратилась в две пряди черных волос, которые обмотались вокруг указательного пальца Яруаши. Затем Яруаши сделал несколько шагов и вернулся на горячие источники. Он снял белый халат, вновь сел в горячий источник и расслабленно потянул тело. Пусть мудрец шести путей займется поиском Урашики, а он пока что будет наслаждаться горячими источниками. Через некоторое время Яруаши посмотрел на высокую перегородку, разделяющую горячие источники, и ухмыльнулся. На самом деле ранее, когда Яруаши сделал тело Орочимару бессмертным, он применил еще одну способность, а именно использовал на Джирее способность под названием «Реинкарнация жизни». Ее эффект довольно прост – создание жизни. Например, если применить эту способность на воде в горячих источниках, то она оживет, став существом с телом, состоящим из воды. Эта способность предназначена для применения на неживых объектах, не имеющих души. В неживой объект вдыхается душа. Эта способность не может быть применена на существах, обладающих собственной душой, но с точки зрения Яруаши, душа Джирая слишком слаба, так что для него нет никакой разницы, обладает Саннин душой или нет. Поэтому, вскоре Джирая должен обнаружить, что определенная часть его тела начала жить своей жизнью. Неужели Джирая действительно надеялся отделаться простым переломом нескольких ребер, после того как осмелился подглядывать за девушками, тем более там была Хината? Такого легкого наказания, конечно же, недостаточно. С его способностями, не должно быть никакого способа удалить эту душу, разве что запечатать ее или просто отделить его. Яруаши посмотрел на ночное небо и задумался. Это был своего рода эксперимент. В то время, когда Яруаши думал о реакции Джирая на изменения, произошедшие с его другом, со стороны вдруг послышался звук шагов. «Яруаши, хочешь, сделаю массаж?» Это был голос Рин. Рин, обернутая небольшим белым полотенцем, вошла в горячий источник Яруаши. Белое полотенце, пропитанное горячей водой, плотно облегало ее тело. Рин, конечно же, прекрасно понимала, что мокрое полотенце делает ее внешний вид гораздо более соблазнительным. Яруаши беспомощно вздохнул, почувствовав, что Куринай тоже идет в его направлении. Сидя в воде, он посмотрел на Рин, стоящую рядом. «Что с Хинатой? Ты оставила ее одну?» Рин усмехнулась. «Она квалифицированный шиноби и должна уметь позаботиться о себе. А что насчет тебя?» Яруаши посмотрел на нее. Рин сладко улыбнулась. «Получается, я недостаточно квалифицирована, так что тебе придется присмотреть за мной, Яруаши». Как раз, когда Яруаши молчал, сзади вошла Куринай, настороженно посмотрела на Рин и подошла к Яруаши. «Что-то случилось?» Яруаши посмотрел на Куринай, стоявшую рядом с горячим источником, и лениво сказал: «Ах, Джирая только что пытался подглядывать, ну я и отправил его полетать». Старший Джирая, Куринай была ошеломлена. Как он мог? Она, конечно же, не сомневалась в правдивости слов Яруаши, а лишь почувствовала, как в ее разуме рушится образ одного из легендарных саннинов. Это заставило Куринай почувствовать себя немного неловко. «Тогда мы, можете быть уверены, он ничего не видел». Яруаши посмотрел в небо и таинственно сказал: «Кроме того, я не думаю, что в будущем он будет заинтересован в чем-то подобном. Гора Мьёбаку. В каком-то помещении». После того, как Шима сложила серию печати и приложила руку к полу, от нее быстро протянулись черные символы, и во вспышке белого дыма появилась фигура Джирая. «Джирая, почему ты в настолько тяжелом состоянии?» Фукасаку, стоявший рядом, был сильно шокирован. «С каким врагом ты столкнулся?» «Кхм-кхм». Лицо Джирая все еще было бледным, он тяжело закашлялся и сказал: «Это был не враг, сперва помогите мне срастить кости». «Хорошо». Фукасаку кивнул и ввел Синчикру в тело Джирая. После детального изучения состояния Джирая, он быстро сорвал с него одежду и приступил к восстановлению сломанных костей. Но в следующее мгновение Шима громко воскликнула: «А-а-а, что за чертовщина? Что случилось?» Джирая сначала был удивлен, а потом почувствовал что-то неладное. Кажется, одна из частей тела не поддавалась его контролю. Но что более важно, он явно ощущал от нее колебания совершенно другой души. Какого черта? Джирая был ошеломлен, а потом почувствовал, как эта часть тела начала бить его, но, к счастью, Шима и Фукасаку, находившиеся рядом, смогли быстро успокоить его. «Это неорганическое перерождение пещеры Рьючи?» «Нет, неорганическое перерождение невозможно применить на другом человеке. Это не неорганическое перерождение, а гораздо более сложная техника». Жабы-мудрецы были сильно встревожены. Лицо Джирая вновь побледнело до крайности. После детального осмотра, проведенного Фукасаку и Шимой, был сделан вывод, что избавиться от этой души можно только путем запечатывания или удаления пораженной части тела. Джирая лежал с потерянным взглядом, чувствуя, что находится в каком-то кошмарном сне. Спустя пару лет вышла книга под названием «Какой опыт пережил Тинтин» и сразу же стала бестселлером. Однако автор этой книги Джирая всегда во время интервью с мрачным лицом избегал вопросов о том, откуда он черпал вдохновение для этой книги. Но лучше вернемся к настоящему времени. Во время, когда Яруаши встретился с мудрецом шести путей, где-то в темном пространстве появился Урашики Ацуцуки. Нет никакой информации о предательнице, как такое возможно. Урашики ознакомился с информацией, полученной на базе Орочимару, и нахмурился. Джуби был разделен, как такое могло произойти? Неужели предательница была побеждена кем-то? Все это казалось Урашики очень странным. Даже он не рискнул бы столкнуться с Кагуей, после того, как та украла плод чакры. Тогда что именно случилось с предательницей? Произошел какой-то несчастный случай, но с другой стороны, если Джуби действительно был разделен, став несколькими существами, для него в этом мире не будет никакой угрозы. Он сможет без особых проблем собрать силу плода чакры. Ах, похоже, мне придется собирать его по частям. Урашики сперва был удивлен, а потом усмехнулся. Для начала стоит собрать еще немного информации, чтобы окончательно подтвердить это. Глава 306. Возвращение в Киригакуре. Киригакуре. В конференц-зале на верхнем этаже здания Мизукаге. Здесь присутствовало практически все руководство Киригакуре, включая пятую Мизукаге Терумиме и великого старейшину. Атмосфера в конференц-зале была крайне тяжелой и подавленной. Этот день все же настал. Великий старейшина Киригакуре сказал с нескрываемой дрожью в голосе. Вчера они получили информацию о том, что после нескольких лет затишья, Коноха вновь сделала решительный шаг. Силы Коноха, во главе с Шаринганом Какаши, вторглись в страну Земли. После того, как переговоры потерпели неудачу, Какаши решительно повел силы Коноха прямо на Ивагакуре и полностью сокрушил великую деревню. Теперь Ивагакуре, одна из трех оставшихся великих деревень, тоже стала историей. Теперь остались только Коноха и Кири. Хотя страна воды отделена от страны огня морем, но теперь практически каждый шиноби Кири чувствовал огромное угнетение, исходящее со стороны Коноха. На самом деле все уже понимали, что объединение мира шиноби не может быть предотвращено. Мир шиноби, пребывавший в расколотом состоянии на протяжении сотен лет, обязательно станет единым. Пять великих деревень и пять великих стран станут историей. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет. Судя по нынешней ситуации, Коноха придется задействовать значительную часть сил, чтобы взять под контроль страну Земли, так что они не должны начать действовать против Киригакуре и страны воды в ближайшее время. Но это не продлится долго. В ближайшие 2 или 3 года Коноха обязательно протянет руки к Киригакуре, и они не смогут сопротивляться. Можно сказать, что они сейчас словно человек, который вот-вот утонет. Коноха достаточно просто немного надавить, и они окончательно утонут. Мизукаге, каковы ваши мысли? Великий старейшина Киригакури посмотрел Нитерумиме и сказал тяжелым голосом. Он уже очень стар, а лицо покрыто множеством глубоких морщин. Мия смотрела конференц-зал и тяжело вздохнула. В этот момент она вспомнила слова Яруаши о том, что объединение мира шиноби неизбежно. Тогда она не могла до конца поверить в это, но теперь этот момент действительно настал. На самом деле сейчас Мия думала, что согласна быть покоренной таким мужчиной. В ее голове уже не было никаких мыслей о сопротивлении. «Мы не сможем выстоять перед Коноха», Мия спокойно сказала. Услышав эти слова, присутствующие шиноби крепко сжали кулаки и заскрежетали зубами, а в глазах Чуджура, стоявшего позади Мии, читались непреклонность и нежелание. Кто-то с нескрываемым гневом сказал: «Мы отделены от страны огня. Если мы используем море в качестве линии обороны, Коноха будет не просто вторгнуться в страну воды». Все остальные молчали. Присутствующие прекрасно осознавали, что это лишь самообман человека, пытающегося сохранить гордость и не склонять голову до последнего. Может, лучше используешь свою голову в качестве линии обороны. Нынешняя Коноха слишком сильна. Киригакури не может противостоять силе пятого Хокаге Хатаке Яруаши, стоящего на абсолютной вершине мира шиноби. Ужасающее сражение пятого Хокаге и Учихи Обито в Киригакуре оставило глубокий след в сердцах многих шиноби Кири. Они до сих пор не могут забыть и довольно часто вспоминают сцены той битвы. Даже без пятого Хокаге. Теперь у Коноха есть Шаринган Какаши, Шуншин Ношисуи, идеальные джинчурики Санби и Нанаби, Ями Ноэнка, гений Учиха Итачи, зеленый зверь Коноха Майта Гай и ангел Конан. Каждый из этих шиноби, как минимум, не уступает их семи мечникам тумана из прошлого, особенно Шаринган Какаши. Сила младшего брата пятого Хокаге не раз шокировала весь мир шиноби в последние годы. Кроме того, семь мечей тумана теперь находятся в руках Конохи, вдобавок все девять биджу тоже у них. Думая обо всех этих силах, невозможно не почувствовать отчаяние. Мы не в силах предотвратить объединение мира шиноби, это неизбежно. Конохи слишком сильна, так что в нынешней ситуации, вместо бессмысленного сопротивления, гораздо выгоднее первыми сделать шаг навстречу. Мия решительно сказала: «Через несколько дней я лично отправлюсь в Конохи, чтобы обсудить вопрос присоединения Киригакури. Таким образом мы не только не понесем бессмысленных потерь, но возможно сможем получить определенную выгоду». Но Ао, сидевший рядом, сжал кулаки. Мия совсем недавно стала пятой Мизукаге, но теперь она должна отправиться в Конохи, чтобы сдаться и стать последним Мизукаге Киригакури. Присутствующие джоунины сжимали кулаки и скрежетали зубами, при мысли о том, что их Мизукаге придется возложить такую ношу на свои плечи в настолько юном возрасте. «Я пойду», — Ао посмотрел на Мей. «Госпожа Мизукаге, вы должны оставаться в Киригакури, позвольте мне заняться этим вопросом». Мей посмотрела на Ао и покачала головой. «Нет, такой вопрос может взять на себя только Мизукаге». Ао встал и решительно воскликнул: «Позвольте мне взять на себя этот позор. Госпожа Мизукаге, вы еще слишком молоды и не должны нести ответственность за гибель своей деревни». Чуджура заскрежетал зубами и воскликнул: «Госпожа Мизукаге, если придется, мы готовы сразиться с Конохой». Мей. Она испытывала стойкое желание немедленно выкинуть этих двоих из конференц-зала. Но когда Мей нахмурилась и собиралась что-то сказать, в небе внезапно вспыхнула мощная чакра и устремилась в направлении конференц-зала. Бум! В следующее мгновение весь конференц-зал взорвался. Посреди поднявшихся клубов пыли, Чуджура и Ао резко вскочили, начав настороженно оглядываться по сторонам. Неужели на них напала Конохи? Но отойдя от замешательства и шока, они сразу же поняли, что ошиблись, потому что человек, только что напавший на конференц-зал, спокойно парил в небе, и он не был похож на шиноби Конохи. Ах, так много сильных чакр в одном месте. Урашики, мягко парящий в небе, положил красную удочку на плечо и с ухмылкой посмотрел на шиноби, выбегающих из разрушенного конференц-зала. Перед восстановлением плода чакры, стоит для начала отведать немного десерта и заодно собрать информацию. «Кто ты?» Мия напряженно посмотрела на Урашики, парящего в небе. Она сразу же, на уровне инстинкта, ощутила смертельную опасность. От этого человека исходили ужасающие колебания чакры. «Хе-хе-хе, хочешь знать мое имя?» Урашики ухмыльнулся и внезапно взмахнул удочкой. Фух, красная леска стремительно пронеслась по воздуху и вошла в грудь Чуджура, стоявшего позади Мей. Чуджура, Ао, стоявший неподалеку, обеспокоенно воскликнул, без колебаний активировал Бейкуган и посмотрел на Урашики, но при взгляде на его глаза, Ао сильно содрогнулся, почувствовав непреодолимое угнетение на уровне Дадзюцу. Урашики дернул удочку на себя и снял с конца красной лески пучок чакры, выдернутый из тела Чуджура, а затем с нескрываемым любопытством посмотрел на Ао. «Бейкуган, но у тебя нет родословной, он украден». Почувствовав, что колебания чакры Чуджура ослабевают, Мей быстро сложила серию печати и громко воскликнула, ощущая сильный гнев. «Йотан, техника таинственного плавления, сердишься?» Урашики насмешливо улыбнулся и резко полетел вверх, легко уклоняясь от атаки. «Я просто хотел узнать у вас кое-что». Немного поиграв с шиноби Киригакури, Урашики удалось получить немало интересующей его информации. Урашики узнал, что несколько лет назад кому-то удалось собрать чакру всех биджу и воскресить Бжуби, но в конечном итоге он был побежден одним человеком, а все биджу теперь сосредоточены в Конохи. Сейчас этот человек считается сильнейшим в мире. Его зовут Хатаке Яруаши. В таком случае я просто поглощу его чакру, соберу всех биджу и заново посажу древо Шинджу. Урашики задумчиво сказал. Мей, уже потратившая более половины своей чакры, тяжело вздохнула и холодно сказала: «Хотя я не знаю, откуда ты пришел, но только с этой силой тебе никогда не победить его». Урашики насмешливо посмотрел на Мию и сказал: «Ах, как ужасно». Когда Урашики собирался покончить с этой скучной битвой и быстро поглотить чакру, он вдруг замер и резко посмотрел в определенном направлении. В воздухе, в нескольких десятках метров от Урашики, сформировался черный пространственный проход и из него появилась человеческая фигура. Этот человек был окутан плотным покровом золотистого света с узором шести путей, а глаза испускали глубокое небесно-голубое сияние, образующее четкий причудливый узор. Это был пятый Хокаге Конохи, Хатаке Яруаши. Он отправился прямиком в Киригакуре, сразу же после получения новостей от мудреца шести путей. Йомацу Хирасака, такая чакра. Урашики прищурился, глядя на появившегося человека. Ты унаследовал силу предательницы, не так ли, Хатаке Яруаши? Это очень похоже на колебания чакры члена клана Ацуцуки. Этот человек находится на совершенно ином уровне, в сравнении с Мей и остальными шинобикери. Только один, Яруаши, парящий в небе, равнодушно посмотрел на Урашики и сжал ладонью пустой воздух. Со вспышкой черного и белого света, в ней быстро сформировался меч реинкарнации. Глава 307. Охота на Урашики. Однажды, она была гениальным молодым джоунином Киригакуре, пользующимся доверием четвертого Мизукаге, но в процессе выполнения очередной миссии, на нее обрушился метеорит. Молодой юноша, появившийся из упавшего метеорита, в мгновение ока сокрушил образ всех остальных мужчин в ее сердце, а по ходу последующего общения, она стала еще более одержима им. После, Яруаши прибыл в Киригакуре и вступил в битву с неизвестным шиноби клана Учиха, продемонстрировав ужасающую силу, что еще сильнее шокировало Мей. Немного позже, когда она находилась в тяжелой ситуации, Яруаши вернулся в Киригакуре и отбросил четвертого Мизукаге словно цыпленка, заставив сердце Мей дрожать. После, она долгое время не встречалась с Яруаши, но продолжала упорно тренироваться и развиваться в Киригакуре, постепенно заслужив уважение множества шиноби, пока в конечном итоге не стала пятой Мизукаге. План Яруаши по объединению мира шиноби к этому моменту уже был в самом разгаре, и в Агакуре пала и осталась только Киригакуре. Как Мизукаге, она считала своим долгом максимально снизить потери Киригакуре и поэтому приняла решение лично встретиться с Яруаши, чтобы обсудить этот вопрос. Но как только это решение было принято, неожиданно появился Урашики. Будь то Анбу, Чуджура или Ао, все они не могли ничего противопоставить Урашики и попали в очень тяжелую ситуацию, а сама Мей уже потеряла огромное количество чакры. Как раз в этот момент появился человек. Когда Мей увидела фигуру, вышедшую из пространственного прохода, она хотела лишь одного, она хотела быть с этим человеком. Когда Мей и другие шиноби Киригакури смотрели на фигуру Яруаши в небе, в глазах Урашики, стоявшего напротив его, промелькнул холод. Аминосубаруба Шинамикото. Урашики резко взмахнул удочкой и сформировал плотный поток красных крючков, устремившийся в направлении Яруаши. Яруаши оставался спокойным. Он мягко парил в небе, сжимая в руке меч реинкарнации. В следующее мгновение его фигура исчезла. Фух, казалось, день мгновенно сменился на ночь. Во тьме ночи по небу промелькнуло яркое золотое сияние и появилось позади Урашики, уже нанося удар клинком, словно весь мир замер. В глазах Урашики читался шок. Фух, фух, фух, фух. По месту, где стоял Урашики, словно по поверхности зеркала, протянулось множество тончайших нитей и сформировало плотную сеть. Эти тончайшие нити не излучали яркого света, но окружающее пространство было похоже на зеркало, покрывшееся множеством трещин. Это было искажение пространства. Пух! Тело Урашики взорвалось и превратилось в огромное количество красных бумажных журавликов, разлетевшихся во все стороны, а через мгновение, вдали от Яруаши вновь появилась фигура Урашики. Быстро! Такая скорость! Лицо Урашики было немного напряженным. Казалось, он смог уклониться от атаки, но присмотревшись, на его теле можно было заметить множество следов крови. Если бы в момент атаки Яруаши, Урашики не был крайне бдителен, то его тело, скорее всего, было бы рассечено на множество мелких кусочков этой атакой. В местах порезов на теле вспыхнула сильная боль. Это горячее пронизывающее чувство распространилось не только на плоть, но и на душу. Эта атака, если бы я принял ее на себя, то скорее всего уже был бы мертв. При взгляде на Яруаши, простое напряжение в глазах Урашики быстро сменилось ужасом. В момент этого короткого столкновения он смог четко почувствовать разрыв в силе. Как он может быть настолько силен? Урашики тяжело вздохнул и резко бросился назад, исчезнув в только что сформировавшемся позади него черном пространственном проходе. Он без колебаний принял решение отступить. На самом деле Урашики нельзя винить за это, ведь его понимание силы Кагуи основывалось на далеком прошлом, а выращивание древа Шинджу было чрезвычайно успешным, потому что оно поглотило большое количество энергии жил дракона этого мира. Это древо Шинджу выросло практически полностью. Яруаши не сомневался, что если бы мудрец шести путей Ихамура Ацуцуки не запечатали Кагую, то спустя тысячу лет гладкого развития, такие члены клана Ацуцуки, как Мамашики, Киншики и Урашики, преследовавшие ее, были бы с легкостью сокрушены один за другим. Яруаши спокойно наблюдал за тем, как Урашики использует Йомацу Хирасака для побега. Он тоже сформировал пространственный проход и быстро шагнул вперед, бросаясь в погоню за Урашики. Чакра Урашики была заметно сильнее, чем чакра, которую Яруаши ранее получил от мудреца шести путей. Вероятно, его сила находится где-то между первым и вторым этапами уровня шести путей. Он сможет едва достичь второго этапа, в случае пожирания достаточного количества чакры. Хотя по впечатлениям Яруаши, в оригинальной истории Урашики не казался особо сильным, но как преследователь Кагуи, он, конечно же, оказался довольно силен и обладал силой на уровне шести путей. Лишь последствий битвы с таким сильным противником будет достаточно, чтобы сравнять с землей все Киригакури, поэтому Яруаши с самого начала не собирался вести битву здесь. Фух, он вошел в пространственный проход, созданный при помощи Йомацу Хирасака. Это темное пространство немного похоже на Камуи, но по факту сильно отличается. Этот пространственный проход, формируемый при помощи Йомацу Хирасаки, способен свободно соединиться с любым пространством, но чем больше расстояние, тем больше потребление чакры. Погоня. Урашики заскрежетал зубами, почувствовав Яруаши, бросившегося в погоню. Его глаза с белыми зрачками сменились на концентрические круги. Сила, продемонстрированная Яруаши в том коротком столкновении, дала Урашики четко понять, что в случае столкновения в ближнем бою, он может быть убит в мгновение ока. Поэтому он без колебаний активировал Ринниган и вошел в состояние перемотки времени. Это отличается от обратного потока времени Яруаши. Способность обратного потока времени возвращает тело Яруаши в предыдущее состояние, а перемотка времени перемещает Урашики на несколько секунд в прошлое. Было бы правильнее назвать эту способность «возвращение в прошлое». Эта способность была бы чрезвычайно сильна и даже возмутительна, если бы было возможно вернуться на достаточное время в прошлое, но, к сожалению, Урашики не способен на это, его пределом является несколько секунд. Тишина. Внутри этого темного пространства Урашики и Яруаши безмолвно смотрели друг на друга на протяжении нескольких секунд. Казалось, что-то произошло, но одновременно вообще ничего. Взгляд Урашики менялся несколько раз, и вдруг он с ужасом посмотрел на Яруаши, словно увидел что-то пугающее. На его теле виднелась рана, казалось, появившаяся из ниоткуда. Уже отправился назад во времени. Но, к сожалению, это не имеет никакого значения. Яруаши быстро понял, что именно происходит, наблюдая за этой сценой. Он усмехнулся и взмахнул клинком в направлении Урашики. Если бы Урашики мог вернуться в прошлое на достаточно большой отрезок времени, это действительно было бы хлопотно, но несколько секунд не имели практически никакого значения. Это даже менее эффективно, чем предсказание будущего. Потому что подобная способность позволяет увидеть, что произойдет в будущем, и избежать этого, а возвращение в прошлое не позволяет избежать травм. Бессмысленная способность. Глава 308. Глава 308. Смерть Урашики. Урашики попал в ловушку временного цикла, потому что не мог уклониться от атак Яруаши. Скорость противника была слишком высока, а атака достаточно сильна, чтобы убить его одним ударом. Урашики прибегал к разнообразным способностям, но ни одна из них не смогла противостоять мечу реинкарнации Яруаши. Он постоянно сталкивался со смертельной опасностью и мог использовать лишь перемотку времени для возвращения на несколько секунд в прошлое. Но даже в таком случае он не мог избежать получения ранений. С другой стороны, хотя Яруаши не мог понять, что именно происходит, но он явно ощущал, что поток времени ведет себя очень странно. Это чувство было трудно описать словами. Яруаши будто бы замечал, что весь мир вокруг его незримо меняется, словно тончайшая шелковая нить потока времени раз за разом одергивалась назад невидимой силой. Почувствовав это, Яруаши сразу же заметно расслабился. Поскольку он способен ощутить обратное течение потока времени, то и остановка потока времени не должна быть способна заморозить его сознание. Яруаши удалось найти лишь одну причину произошедшего, а именно иллюзорные часы, слившиеся с его душой. Похоже, при их помощи Яруаши способен воспринимать колебания времени. Незримая битва продолжалась. Хотя Урашики мог избежать некоторых атак при помощи перемотки времени, но время от времени на его теле все же появлялись раны. Постепенно ран становилось все больше, а Урашики становился все более мрачным. Он понял, что перемотка времени не помогает, если так и продолжится, он будет убит Яруаши. Наконец, после очередного возвращения во времени, с яростным полубезумным ревом, Урашики засунул в рот красную удочку и красную тыкву, висевшую у него на поясе, а затем вырвал Ринниган из глаз и тоже съел его. «Убью, убью, я убью тебя! Ты посмел ранить меня непростительно!» Урашики изверг мощный импульс чакры и испустил золотистое сияние. За его спиной распахнулись белые крылья, а на лбу появилась вертикальная трещина, в которой виднелся золотой Ринниган. Все тело Урашики претерпело кардинальное изменение. Осознав, что перемотка времени и другие способности бесполезны, Урашики решил отказаться от всего этого, в обмен на чистую скорость и силу. Яруаши безразлично наблюдал за происходящим, но все же его не могла не удивить сила Урашики, потому что в его воспоминаниях с этой формой мог сражаться даже Наруто, совсем недавно изучивший Расинган, а сейчас Яруаши мог почувствовать огромную чакру, превосходящую любого биджу и уступающую только джуби. В сочетании со способностью поглощать чакру, по оценке Яруаши, джуби может стать не более чем простой пищей для Урашики. Как тигр и буйвол, хотя есть огромная разница в габаритах, но буйвол все равно остается пищей тигра. Именно таковы отношения между членами клана Ацуцуки и джуби. Я не в силах понять это. Яруаши беспомощно покачал головой и крепко сжал меч реинкарнации в руке. Вслед за этим лезвие меча испустило ослепительное черно-белое сияние. Он уже понял способности Урашики. Пришло время заканчивать битву. Окружающее темное пространство казалось начало еле заметно подрагивать, под ужасающим и неконтролируемым импульсом чакры Урашики после превращения. Он яростно взревел и сложил руки перед собой, в них собралась странная черная материя и приняла форму посоха. Затем Урашики крепко сжал в руках этот посох и в мгновение ока приблизился к Яруаши, уже нанося стремительный удар посохом. Ужасающая сила, заключенная в этом ударе, казалось, могла сокрушить все на своем пути. Столкнувшись с этой атакой, Яруаши слегка приподнял руку, в которой был сжат меч реинкарнации. С этим движением, спокойный и расслабленный взгляд Яруаши, сразу же стал острым и сосредоточенным. Фух, рука Яруаши, сжимающая меч реинкарнации, резко поднялась вверх. Черный и белый свет, окутывающий меч реинкарнации, в мгновение ока распространился вперед до конца поля зрения, разделив все окружающие пространства на две части. Можно было увидеть, что с взмахом меча реинкарнации Яруаши, весь окружающий мир стал наполовину черным и наполовину белым. Кача, пространство начало разрушаться под лезвием меча Яруаши. Это был не пространственный проход, открытый при помощи Йомацу Хирасака, а удар мечом реинкарнации в полную силу. Яруаши удалось сильно исказить пространство во время битвы с Мадарой, а после обретения Риннитин Сигана и перехода на третий этап уровня шести путей, его сильнейшие атаки стали способны разрезать пространство. Это был истинный пространственный разрез. Киригакури. Когда Яруаши исчез в пространственном проходе, бросившись в погоню за Урашики, шинобикири, ранее сражавшиеся с Урашики, почувствовали дрожь в сердце и осмотрелись по сторонам, увидев неподдельный ужас и страх в глазах друг друга. «Я же говорила, что ты не противник Яруаши». Мии вытерла кровь на уголках рта и вздохнула, посмотрев на место, где только что исчез Яруаши. Тем не менее она не могла не почувствовать некоторое беспокойство, когда Яруаши бросился в погоню за Урашики, потому что из прошлой битвы и разговора, Мии уже знала, что Урашики, судя по всему, не шиноби этого мира. Для нее, Урашики был чрезвычайно таинственен и непонятен. Неизвестность означает опасность. Например, если Урашики пришел не один, Яруаши рискует попасть в засаду. Когда Мии с некоторым беспокойством смотрела в небо, ее выражение лица вдруг резко изменилось. На небе над Киригакури, словно на поверхности зеркала, начали появляться маленькие еле заметные трещины, которые в мгновение ока распространились по всему небу. Это Мии шокированно открыла рот. Это очень напоминало эффект, возникший ранее в момент той атаки Яруаши на Урашики. Это не искажение воздуха, вызванное импульсом чакры, а искажение и даже разрушение пространства. Фух, в следующее мгновение ткань пространства была разорвана. Окружающий мир был окутан светом, хлынувшим из образовавшегося пространственного разреза, и разделился на две части, черную и белую. В этом черно-белом свете, казалось, что-то выпало из пространственного разреза и рухнуло на землю неподалеку от Киригакури. Бух! Все Киригакури содрогнулось, словно на землю упал метеорит. Это было изуродованное тело Урашики Ацуцуки. С исчезновением черно-белого света, из пространственного разреза вылетела фигура Яруаши. Почувствовав, что чакра и жизненная сила Урашики Ацуцуки полностью затухли, Яруаши сразу же рассеял меч реинкарнации, сжатый в его руке. Увидев появившуюся фигуру Яруаши, Мии сразу же облегченно вздохнула. Конечно же, он победил. В этот момент, при взгляде на Яруаши, в голове Мии промелькнули бесчисленные мысли. У них будет два ребенка, девочка и мальчик. Мальчика будут звать Хатаки Цинконг, а девочку Хатаки Цинхао. Глава 309. Объединение мира. Тишина. Яруаши приземлился неподалеку от Киригакури, перед глубоким кратером, в центре которого виднелось изуродованное тело. Присмотревшись повнимательнее, в нем можно было смутно распознать Урашики Ацуцуки. Изначально Яруаши хотел узнать побольше информации о клане Ацуцуки от Урашики, ведь насколько он понимает, этот клан должен быть разделен на три слоя, а Кагуя и Мамашики определенно не стоят на самой вершине. Съев плод чакры, Кагуя смогла без особых проблем достичь четвертого этапа уровня шести путей, а клан Ацуцуки, существующий на протяжении тысяч лет, должен был собрать огромное количество плодов чакры, так что было бы неудивительно, если кто-то из них достиг пятого или даже шестого этапа уровня шести путей. Конечно, все это относится к потенциальным угрозам. По оценке Яруаши, Мамашики и Киншики прибудут лишь через несколько лет. Клан Ацуцуки отреагировал на предательство Кагуи только спустя почти тысячу лет, так что после того, как он разберется с Мамашики и Киншики, клан Ацуцуки вероятно сделает ответный шаг только через десятки или даже сотни лет, поэтому сейчас нет особого повода для беспокойства.